Глава 8. Страдания профессора Лорд-Кипанидзе. Уже четвертые сутки экспедиция работала на новой глубоководной станции. Казалось, 24 часов, имеющихся в сутках, Шилавину не хватает. Кроме обычных работ по исследованию физических и химических свойств придонных вод океана, их температуры, солености, плотности, химического и газового состава, он занялся проблемой, за которую принялся было еще в Саргассовом море, но не успел закончить из-за возмутительной, как он выражался, бомбардировки района его работ. Задача заключалась в изучении поддонных вод, глубины их проникновения, их происхождения, свойств и состава. Эта работа требовала больших усилий, затраты времени, установки сложных бурильных машин и глубоких насосов, действующих в прозрачных и одновременно непроницаемых оболочках, которые предохраняли эти машины от давления огромных толщ океана. В тесной связи с этой проблемой находилась и другая, за которую также принялся здесь Шилавин. Она заключалась в изучении электрических токов, возникающих в слоях морского дна и впервые открытых советскими геологами в Арктике. Шилавин положительно разрывался на части. Даже деятельная помощь Скворешни и уже вполне оправившегося от ранения Матвеева была недостаточна. Капитан прикомандировал к нему еще двух человек из команды, и все же океанограф работал, забывая об отдыхе и пище. Едва успев позавтракать, он торопил уже своих помощников, раздражался при малейшей их задержке и успокаивался, лишь очутившись за бортом возле своих любимых машин и установок. На обед его приходилось настойчиво по нескольку раз вызывать из-под лодки, и ни разу не обходилось при этом без его раздраженной воркотни о срыве работ, о возмутительном отношении к важнейшим научным проблемам. У зоолога был также намечен обширный план работ для этой длительной глубоководной станции. Помимо обычных поисков нового, неизвестного еще материала, зоолог решил сосредоточить здесь свое внимание главным образом на изучение жизни и деятельности глубоководных и придонных организмов. Предполагалось вести длительные наблюдения над их поведением, приемами охоты, источниками и способами питания, значением и функциями светящихся органов. Все это давно привлекало внимание ученого. Еще задолго до этой станции он мечтал о таких работах и готовился к ним. Однако сейчас, когда можно было ожидать, что обычная энергия зоолога проявится здесь с особенной силой, всех поражала апатичность, овладевшая вдруг им. Каждый раз он словно нехотя готовился к выходу из-под лодки и, выбравшись наконец из нее, часами неподвижно просиживал возле первого попавшегося рака-отшельника или галатурии. Что же случилось? Казалось, все шло так прекрасно и так удачно. Работа над трупами чудовищ дала великолепные результаты. Это были, очевидно, остатки видов, властвовавших когда-то миллионы лет назад над всей жизнью древних океанов. Реликты мелового периода. Менялась окружающая жизнь, менялись природа, климат, растения и животные. Оттесняемые новыми, более гибкими и совершенными, более развитыми и приспособленными к новым условиям жизни организмами, гигантские ящеры, владыки предшествовавших эпох, постепенно уступали им свои позиции. Науке казалось, что они полностью исчезли с лица планеты, оставив о себе воспоминания лишь в виде чудовищных скелетов, которые красуются теперь во всей своей мощи и потрясают воображение людей лишь в палеонтологических музеях. И вот оказывается, что вытесняемая с поверхности океана небольшая ветвь этих чудовищ опускалась все ниже и ниже в его безопасные глубины, постепенно приспосабливаясь к новым условиям жизни, вырабатывая в себе способность выдерживать огромное давление, дышать водным дыханием, видеть в темноте, светиться собственным светом своей слизи. Какое необыкновенное, захватывающее открытие! Оно одно может увековечить в истории мировой науки имя человека, сделавшего это открытие. А его ламмель-бронхиата головастая. Разве этот моллюск, который войдет в науку с его, советского профессора, лорд Кипанидзе именем, разве он не произведет революции в отделе мягкотелых? А золото в моллюске? Разве мало одних только этих открытий, чтобы надолго поселить радость в душе, радость за себя, за науку, радость за великую родину, за могучую страну, которая дала своему ученому единственную в мире возможность забраться в недоступные до сих пор глубины океана и начать их настоящее действительное изучение? Так в чем же дело? Почему все это сразу потеряло свой блеск, свою привлекательность, свое очарование? Зоолог сделал резкий протестующий жест. Нет, нет. Опять это идиотская мысль. Это же глупо, наконец. Но при чем тут? Он досадливо пожал плечами под скафандром. Ну ладно, он не возражает. Этого не следовало делать. Проболтался старый дурак. Да-да, дурак, дурак, трижды дурак. Он ненавидел себя в этот момент. Ударом ноги он отшвырнул мирно глотавшую ил-галатурию, за которой должен был наблюдать. Ну, хорошо, пытался он успокоить себя. Пусть так. Проболтался. Это факт, ничего не поделаешь. Но что же тут, в конце концов, ужасного? Надо рассуждать хладнокровно. Какое это, в конце концов, имеет значение? Ведь он рассказал не первому встречному. Это даже не просто рядовой член команды подлодки. Ведь это же главный механик. Главный механик боевого, единственного в мире по мощи и по значению корабля. Это же не пустяки, главный механик. Да еще на таком корабле. Ответственный человек, вероятно, многократно проверенный. Человек сдержанный, даже немного угрюмый, нелюдимый, далеко не болтливый. Уж за него можно быть спокойным. Он представил себе Горелого, его высокую костистую сутулую фигуру, его длинный голый череп с большими оттопыренными, словно крылья летучей мыши, ушами. Его длинные почти до колен, как у гориллы, руки, и вспыхнула старая, приглушенная была антипатия к этому человеку. Однако чувство справедливости, всегдашняя честность по отношению к себе и к другим, органические качества души ученого победили ее. Причем тут Горелов? Легче всего взвалить вину на другого. Нечего искать облегчение собственной вины, перекладывая ее на соседа. Тем более, что дело даже не в том, кому он рассказал. Горелов ведь не разгласит, не разболтает, он не из таких. Так в чем же дело? Откуда это недовольство собой? Такое мучительное, такое унизительное. Ложь. Вот в чем дело. Да, он солгал. Он никогда не лгал. Ложь всегда была чужда самому существу его. Она ему была органически противна, всегда казалась чем-то особо унизительным, грязным, трусливым. И все же он солгал. Кому? Своему капитану. Милый Николай Борисович, он несет на себе такую ответственность за бесценный корабль, за безопасность людей, доверенных ему страной. И он обманут человеком, которому больше, чем кому бы то ни было, доверился. Не важно, что это не будет иметь последствий. Важна ложь. Как смотреть теперь ему в глаза? Как восстановить прошлое? Невозможно. Рассказать? Чистосердечно сознаться? Пустое. Кому это нужно? Кому это принесет пользу? Ложь как была, так и останется ложью. Часы проходили. Гнусавый голос зуммера, как назойливое жужжание шмеля, долго не мог отвлечь ученого от его тяжелых мыслей. С трудом он пришел в себя и понял, что его вызывает подлодка. — Арсен Давидович, — послышался голос вахтенного лейтенанта Кравцова, — что же это вы? Все уже в столовой, даже Иван Степанович на месте, а вас все нет. Что вы сегодня так замешкались? Марш, марш, марш, Арсен Давидович, на все 10/10. За обедом, сидя на обычном месте за одним столом с капитаном, зоолог чувствовал себя как на костре инквизиции и больше молчал, не отрывая глаз от тарелки. Впрочем, капитан мало беспокоил его разговорами и расспросами, лишь изредка и бегло посматривал на него. В лучистых глазах капитана ясно видны были сожаления и тревога. Зато после обеда можно было думать, что Цой твердо решил извести зоолога. Он настойчиво спрашивал его о здоровье, об аппетите, потом начал с восхищением рассказывать о своей работе над моллюсками. Его мысль о естественной золотоносности моллюска все более подкрепляется точными, кропотливыми исследованиями. Несомненно, это мягкотелое извлекает из морской воды содержащееся в ней растворенное золото и с необычайной силой концентрирует его в своей крови. Цою даже кажется, что он напал на след органа, при помощи которого в тканях моллюска совершается этот процесс. Эта цепочка каких-то железок, расположенных по краям мантии и вырабатывающих сок неизвестного пока состава. Цой утверждал, что это открытие, если оно полностью подтвердится, может получить огромное практическое значение. В этом случае можно будет действительно заинтересоваться проектом Марата об акклиматизации и разведении этих моллюсков в закрытых водоемах советских морей, как это делают сейчас японцы с жемчужницами. Это действительно будут советские фабрики золота. Что думает об этом профессор? Зоолог принуждал себя внимательно слушать. Выражать удовольствие, давать указания о дальнейшей работе. Но он был искренне рад, когда в лабораторию вошел Горелов и предложил выйти вместе из подлодки для сбора материалов. Сегодня до обеда он, Горелов, был занят по своей основной работе в камере смещения. А теперь он свободен и хочет показать ученому очень интересные заросли глубоководных морских лилий какого-то неизвестного вида. В его распоряжении имеется сейчас 3 часа, и нужно поторопиться, если профессор желает присоединиться к нему. Видно было, что Горелов действительно торопится. В разговоре он часто посматривал на часы, озабоченно напоминал, что эти заросли расположены очень далеко, и пройдет немало времени, пока можно будет до них добраться. Зоолог сейчас же согласился и предложил Горелову поскорее оформить пропуск. «Нет уж, пожалуйста, Арсен Давидович», с некоторым смущением, проводя рукой по бритой голове, ответил Горелов, «возьмите это на себя. Мне еще нужно кое-что сделать у себя в каюте, но я с этим скоренько покончу и буду ждать вас в выходной камере. Хорошо? Только, пожалуйста, не мешкайте». Он опять посмотрел на часы и, сорвавшись с места, быстро направился к выходу из лаборатории. «Поторопитесь, Арсен Давидович, Время уходит. Бросил он на ходу и скрылся за дверями. По коридору он прошел своим обычным, неторопливым, крупным шагом, размеренно поскрипывая обувью, но, очутившись у себя в каюте за замкнутой дверью, неожиданно проявил лихорадочную деятельность. Выдвинул несколько ящиков письменного стола, выхватил из них деньги, какие-то документы, письма и быстро рассовал все это по карманам. Потом задвинул ящики, выпрямился и окинул, словно в последний раз, каюту. Глаза на мгновение задержались на портрете молодой женщины, висевшем над койкой. Горелов вздрогнул, сделал было шаг к нему, но повернулся, схватил с письменного стола фотографию этой же женщины и тщательно спрятал ее в боковой карман своего кителя. Не оглядываясь больше, он вышел из каюты, запер ее и быстро направился вниз к выходной камере. Зоолога там еще не было. Горелов посмотрел на часы и нервно передернул плечами. «Какой кислород в скафандре?» — отрывисто спросил он Матвеева. «Сжатый, товарищ военный инженер». «Перезарядить», — приказал Горелов. «Поставить жидкий». «Слушаю, товарищ военный инженер. После истории с обвалом многие требуют перезарядки», — понимающе добавил Матвеев. «Ничего удивительного», — подтвердил его догадку Горелов. «А аккумуляторы? Полный комплект?» «Так точно. Покажите. Что в термосах? Горячее какао. Покажите. Добавьте доверху». Горелов был уже почти в полном облачении. Оставалось лишь надеть и закрепить шлем, когда в камере показался зоолог со своим обычным, в последние дни задумчивым, почти безразличным видом и предъявил Матвееву пропуск на себя и Горелова. Горелов, видимо, едва сдерживаясь от резкости, набросился на него. «Ну что же вы, право, Арсен Давидович, разве можно так канителиться? У нас едва хватит времени на осмотр и на возвращение. Я ни в коем случае не могу опоздать на подлодку». Едва очутившись на краю откидной площадки, Горелов резким, властным голосом скомандовал: «10 десятых хода, живо, следуйте за мной!» Вслед за их прыжком в пространство площадка поднялась. Подлодка тронулась с места и, быстро набирая ход, понеслась на юг. Когда через минуту Горелов оглянулся, подлодка уже исчезла из виду. Однако это нисколько не удивило его. Еще перед этой глубоководной станцией капитан предупредил команду, особенно участников научных работ, что подлодка не будет иметь здесь постоянной стоянки, но будет находиться в непрерывном движении. Возвращаясь на подлодку, все находящиеся за ее бортом обязаны предварительно снестись с центральным постом управления и по радиомаяку определять свой обратный путь. Все понимали значение этой меры предосторожности после памятных событий в Саргассовом море. Знали также, что в течение этого крейсирования вокруг места работ в усиленном и непрерывном движении находятся инфракрасные разведчики, один на поверхности океана, а другой на разных глубинах впереди подлодки. В вытянутом, почти горизонтальном положении Горелов и зоолог молча неслись в противоположном от подлодки направлении, в полной тьме глубин, догоняя и обгоняя разноцветные огоньки и светящиеся туманности обитателей океана. Горелов впереди, зоолог в нескольких метрах позади него. Так они мчались около часа, не обмениваясь ни словом, неуклонно держа курс на север. Горелов иногда смотрел на часы, тревожно оглядывался, всматривался вдаль, словно силясь пробить взором фиолетовую завесу, висящую перед ним на конце голубого луча фонаря. Погруженный в свои гнетущие мысли, Зоолог следовал за Гореловым, не обращая внимания на путь, на время, на все, что окружало его. Лишь однажды он поднял голову, осмотрелся. Хотел было о чем-то спросить своего спутника, но тотчас же, по-видимому, оставил это намерение и вновь опустил голову, отдавшись не то полному безразличию, не то своим тяжелым думам.